куда мы попадем. После смерти наверняка будут окна и Бога рука. Будет поле в 120 кам и могильная тяжесть легка. И мы больше не умрем. И мы больше не умрем. Мы больше уже не умрем. Оставим смерть в дураках. Оставим смерть за плечом. Не устанем и не упадем. Останемся там навсегда. Расстанемся с камнем в руках, с искрою за пазух. Пойдут к нам боги в мехах, в железе в верхах. Патроны и окна окрасят нам тень кошенилью. Решительно вы нас недооценили, недооценили. Там, куда мы попадем, нас уже сто раз, нас уже сто раз, нас сто раз уже хоронили, сто раз уже хоронили.